«Боги раздосадованы», — внезапно возвышает голос верховный жрец. «Они оставили своей милостью не только Адунь Донгре». «Что ты хочешь сказать?» — равнодушно спрашивает император. «Горькая участь постигла еще одного твоего брата, Солнцеликий. Его поцеловал Вауу». «Мой брат стал Вургром?» Кажется, впервые за все утро самообладание изменяет императору. «Твой брат такой же смертный, как и все мы. Не тот ли это Вургр, с которым якобы беседовал Змиулан? Это следует спросить у самого Змиулана. Но ведь Вургр давно мертв. К чему поминать демона, когда он сгинул? Вургр не мертв. Его видели в городе. Я не слышал о новых жертвах, или Вургр излечился от жажды крови? Он утоляет свой голод, не вредя живым. Кто-то помогает ему». «Кто?» «Я чувствую на себе насмешливый взгляд этой хитрой обезьяны. Сейчас он назовет мое имя. Пусть. Ни хрена он мне не сделает. Я вызван им же из земли теней. Выпроводить меня можно, лишь убив наново. Еще месяц назад я рад был бы подставиться и оборвать эту нелепую миссию под благовидным предлогом развязаться с Ратмиром и его компанией. Но теперь нет, ни за что. Это женщина, дочь гончара. Ее зовут, кажется, Оануг. Она настолько безобразна, что самый последний торговец не хочет сделать ее матерью своих детей. Человек не польстился бы на нее, только Вургр. Или... Долго ты будешь мотать мне нервы, сука. Или демон. Эта тварь должна умереть, роняет император, но сперва она укажет нам логово Вургра. Пусть и Вургр умрет. Мне скорбно его мучение. Я хочу, чтобы его убили Юруяги. Все же он брат императора. Юруяги уже там, Солнцеликий. Ты решил сыграть со мной в свою игру, жрец, будто бы я и взаправду Юламем, глиняный болван из вертепа. Тебе померечилось, что Юламем своевольничает, и ты захотел поддернуть нити, на которых ему полагается плясать. Пусть я действительно сознаю себя болваном и веду себя как болван, но у меня есть меч, чтобы перерубить все ниточки. И явишь кровь свою, и явишь гнев свой, и не станешь зверь, Уэгд, и станешь человек, человек, как мы. Все. Эксперимент закончен. Вы там, в светлом нашем будущем, как хотите, но я в нем больше не участвую. Два человека в этом мире, только два, которые мне близки. Вургр, брат Солнцеликого, и Оануг, дочь гончара. Сам император не в счет. Меня принудили отвечать за его жизнь. А за этих двоих я отвечаю по своей воле. Какая-то частица моего сознания приглушенно взывает ко мне: «Уймись, ты же ученый, историк. Твое дело — наблюдать, собирать знания, а не вмешиваться, не хапать наживку вместе с крючком. А то, что это наживка, видно невооруженным глазом. Ты же специалист по интригам, ты все эти хитрости нахрену вертел? Но одно дело, сидя в удобном кресле за столом, при уютном свете торшера, анализировать и смаковать хитросплетение чужой политической игры, которой напрочь противопоказана всякая нравственность. Ах, подлецы, лихо загнули. И совсем иное играть самому, питать иллюзию, что играешь сам, а не тобой играют. Но я, та пешка, которая поломает всякую партию, никакой я уже не ученый, никакой не наблюдатель. Меня так умело подготовили, что теперь я более не Лган Змеулан, нежели историк Сорохтин. Теперь у меня эмоции впереди разума. Сила есть, ума не надо. Время безмерно ускоряет свой бег. Люди, вещи, события бешено проносятся мимо, в багровом тумане сливаются в сплошную пеструю полосу. И так я оставляю свой пост и ухожу из тронного зала. За спиной слышатся тревожные возгласы. Наперерез мне спешит стражник и в ужасе шарахается от моего меча. Путь свободен. Никто в этой империи не способен меня задержать. Я иду по улицам, пустеющим на глазах, пересекаю рыночную площадь, крики разбегающихся торгашей, грохот опрокидываемых лотков. У Анук права, передо мной катится волна страха. О, Анук, славная моя, только бы ничего тебе не сделали. Пру, словно танк или носорог, по прямой, не отклоняясь. Гора пустых корзин, сметаю гору ко всем чертям. Трухлявая стена какой-то лавки, обрушиваю стену плечом. Позади меня с грохотом оседает на бок и вся лавка. Мастерская гончара. Двое черных латников возле входа. Они заметили меня за 100 шагов и давно выцелили своими арбалетами. Стрелы с визгом летят мне навстречу. Медленно, трудно, как в толще воды, выношу перед собой меч и отбиваю их в зенит. Обе одним движением. Сегодня мне это удается. Сегодня мне удастся все, что возможно и невозможно. Вопя что-то воинственное, загодя распаляя себя, юрвяги с отчаянием обреченных атакуют. Я прохожу сквозь них, ни на миг не задержавшись. Внутри гончарни тесно, темно и смрадно, лезвие свистя, синей бабочкой танцует перед моим лицом. Нет, уже не синий. Наконец тишина. Я один стою во весь рост. Здесь больше некому даже хрипеть. Меч сторожка покачивается в приопущенной руке. Чудом уцелевший горшок вдруг падает с покосившейся полки и разбивается в дребезги. Твои ладони — два щита драконьей кожи. От злого глаза пусть защиту им не станут. Твои колени — трон из дерева и меди. Хотя бы на миг да ощутить себя царицей. У Анук исчезла. А чего я, собственно, ожидал?